Глава 17. Это подло. Вот первая мысль, полоснувшая меня после рассказа Хаймитча. Выбегаю с палаты, лечу вниз по лестнице в штаб и врываюсь прямо на военный совет. Что, значит, я не лечу в Капитолий? Я должна. Я пересмешница, кричу я. Коэн едва поднимает взгляд от экрана. Вот именно. И твоя основная цель, как сойки-пересмешницы, объединить дистрикты в борьбе против Капитолия, достигнуто. Не волнуйся, если все пройдет хорошо, мы пригласим тебя на церемонию капитуляции. Капитуляции? Мне не нужна церемония, я хочу драться. И я вам нужна. Кто из вас стреляет лучше меня? Не люблю хвастаться, но сейчас случай особый. Вы ведь берете Гейла. Гейл ежедневно участвовал в тренировках, если только не был занят другими обязанностями. «Мы уверены, что можем на него положиться», — говорит Коэн. «А сколько занятий посетила ты?» «Ни одного. Вот сколько». «Я охотилась и тренировалась в Бите в отделе спецвооружения». «Это не то же самое, Китнис», — говорит Бокс. «Мы знаем, что ты ловкая и смелая и отлично стреляешь. Но в бою нам нужны солдаты. Ты понятия не имеешь об исполнении приказов. К тому же ты сейчас не в лучшей форме. В восьмом вас это не заботило. Да и во втором, если на то пошло, парирую я. В обоих случаях твое участие официально не было предусмотрено», — говорит Плутарх, буравя меня взглядом, чтоб я не сболтнула лишнего. Он прав. Не сбивать планолеты в восьмом, не выбегать к раненым во втором мне определенно никто не приказывал. Это получилось стихийно. «Причем оба раза ты была ранена», — добавляет Бокс. Внезапно я вижу себя его глазами. 17-летняя малявка, взъерошенная, недисциплинированная, не оправившаяся до конца, не солдата на Казани. «Но мне нужно быть там», — упрямо настаиваю я. «Почему?» интересуется Коэн. «Почему? Потому что я жажду отомстить снова. Потому что мне невыносима мысль находиться в 13-м вместе с теперешним Питом, пока Гейл сражается на поле боя. Я не могу сказать Коэн об этом, но у меня есть вдоволь других причин. Из-за 12-го. Они уничтожили мой дистрикт». Президент на секунду задумывается, смотрит на меня оценивающим взглядом. «Хорошо. У тебя есть 3 недели. Этого мало, но ты можешь хотя бы начать тренироваться. Если комиссия сочтет тебя годной, возможно, мы пересмотрим наше решение. Точка. Это большее, на что я могу надеяться. Что ж, сама виновата. Из расписания выбирала только то, что мне по вкусу. Беготня с автоматом по полю меня не привлекала. Вот теперь расплачиваюсь. Джоанна в госпитале рвет и мечет, ее тоже не берут. Я говорю ей, что решила Коэн. Может, тебе тоже разрешат тренироваться? Ладно, я буду ходить на тренировки. Но я полечу в чертов Капитолий, даже если мне придется захватить планолет и убить экипаж. Думаю, на занятиях тебе лучше про это не распространяться, говорю я. Но я рада, что будет кому меня подбросить. Джоанна ухмыляется. Похоже, наши отношения начинают налаживаться. Не уверена, что нас можно назвать подругами, но слово «союзники», пожалуй, сгодится. Это хорошо. Союзник мне скоро понадобится. На следующее утро, когда мы в 7:30 являемся на тренировку, действительность дает мне подщечину. Нас определяют в отряд новичков, 14-15-летних подростков. Это кажется несколько оскорбительным, пока не становится ясно, что и до них нам далеко. Гейл и остальные бойцы, выбранные для отправки в Капитолий, тренируются по ускоренной программе. После растяжки – больно. Часа 2 выполняем силовые упражнения – очень больно. Потом на очереди бег на 5 миль. Боль дикая. Сколько не обзывает меня Джоанна дохляком, неженкой и всякими другими словами, я выдерживаю только 1 милю. Ребра, объясняю я инструктору, суровой женщине средних лет, которой нам следует обращаться, солдат Йорк. Все еще болят. Ясно дело, так они еще месяц болеть будут. Я качаю головой. У меня нет месяца. Она окидывает меня взглядом. Врачи не предлагали тебе никакого лечения? А оно есть? Спрашиваю я. Мне сказали, само заживет. Они всегда так говорят. Но они могут ускорить процесс, если я попрошу. Предупреждаю, будет несладко. Пожалуйста. Я должна попасть в Капитолий. Солдат Йорк молча делает пометку в блокноте и сразу отсылает меня обратно в госпиталь. После обеда я вернусь, обещаю, помедлив. Мне больше не хочется пропускать тренировки. Инструктор поджимает губы. 24 укола в грудную клетку. Лежу распластанная на кровати, скрипя зубами, чтобы не просить капельницу с морфингом. Еще утром она на всякий случай стояла у кровати. Последнее время я ею не пользовалась, но держала ради Джоанны. Сегодня мне сделали анализ на следы наркотиков в крови. Лекарство имеет в сочетании с морфингом опасные побочные эффекты. Врачи не скрывали, что пару дней придется туго. Но меня это не остановило. Ночка в нашей палате врагу не пожелаешь. О сне не может быть и речи. Мне кажется, я прямо-таки чувствую запах горелого мяса от своей груди. Джоанна страдает от ломки. Сначала, когда я извиняюсь, что больше не смогу снабжать ее морфингом, она машет рукой. Рано или поздно это должно было случиться. К 3 часам ночи осыпает меня самой изощренной бранью, какая есть в 7-м дистрикте. На рассвете поднимается и вытаскивает меня из постели, чтобы идти на тренировку. Кажется, я не смогу, признаюсь я. Сможешь. Мы победители, или ты забыла? Мы выживаем вопреки всему, рычит Джоанна, а сама вся зеленая и дрожит, как осиновый лист. Я одеваюсь. Нам нужно быть победителями, чтобы пережить это утро. Когда мы видим, что снаружи льет, как из ведра, мне кажется, Джоанна сейчас грохнется в обморок. Лицо ее становится пепельным, и она будто перестает дышать. Всего лишь вода. Это не смертельно, говорю я. Она сжимает зубы и выходит на размытое поле. Дождь не прекращается ни на минуту, пока мы разминаемся, делаем упражнения. Потом шлепаем по беговой дорожке. Я снова останавливаюсь через милю и борюсь с искушением сорвать рубашку, чтобы холодный дождь остудил горящие ребра. Давясь, запихиваю в себя полевой паек, пропитанную водой рыбу и тушеную свеклу. Джоанна съедает половину, затем ее тошнит. После обеда нас учат собирать и разбирать автоматы. У меня получается, у Джоанны слишком дрожат руки. Я ей помогаю, когда Йорк отворачивается. Потом, несмотря на непрекращающийся дождь, меня ждет приятный сюрприз. Мы идем на стрельбище. Наконец, что-то, что я хорошо умею. Автомат, конечно, не то же самое, что лук, но к концу дня у меня лучший результат в группе. Едва мы возвращаемся в госпиталь, Джоанна говорит: «Мне это уже осточертело, жить в госпитале. Все смотрят на нас, как на пациентов. Для меня это не проблема. Я могу переехать в отсек к своей семье. У Джоанны своего жилья нет. Однако, когда она просит выписку, врачи не соглашаются, чтобы она жила одна. Даже если ежедневно будет встречаться с психологом. Думаю, они раскумекали насчет морфлинга. Она будет не одна, я стану жить с ней», – заявляю я. Некоторые возражают, но Хаймич становится на нашу сторону. И к вечеру мы получаем отсек напротив Прим и мамы, которая соглашается приглядывать за нами. После того, как я принимаю душ, а Джоанна обтирается мокрым полотенцем, она осматривает комнату. Увидев в ящике комода мои скудные пожитки, быстро его закрывает. Прости. В ящике Джоанны только казенная одежда. Вообще у нее нет ничего, чтобы она могла назвать своим. Все в порядке. Можешь посмотреть, если хочешь. Джоанна открывает мой медальон, разглядывает фотографии Гейла, Прим и моей мамы. Вытаскивает из серебряного парашюта трубку для живицы. Надевает ее себе на мизинец. От одного вида пить хочется. Потом она натыкается на жемчужину, которую мне подарил Пит. «Это та самая?» «Да», — говорю я, — «уцелела как-то». Не хочется говорить о Пите. Одно из преимуществ тренировок — мне о нем некогда думать. «Хаймич говорит, он поправляется», — говорит Джоанна. «Может быть, но он изменился. Ты тоже, и я, и Финник, и Хаймич, и Бити. Не говоря уже об Энни Кресте, арена нас всех порядком искалечила, тебе не кажется? Или ты до сих пор чувствуешь себя той девочкой, которая вызвалась добровольцем вместо сестры?» «Нет, не чувствую». «В одном мой мозговед прав, пути назад нет. Нужно жить дальше». Джоанна аккуратно складывает все обратно в ящик и забирается на кровать напротив моей. Тут же гасят свет. «Не боишься, что я тебя прикончу во сне?» «А ты?» – спрашиваю я в ответ. Мы смеемся, хотя обе настолько выжаты, что будет чудом, если мы сможем на завтра подняться. Но мы поднимаемся каждое утро, снова и снова. К концу недели мои ребра как новые. А Джоанна собирает автомат без посторонней помощи. Солдат Йорк одобрительно кивает. «Отлично потрудились солдаты!» «В играх и то легче победить», — бурчит Джоанна. «Стоит нам отойти». Но по лицу видно, что она довольна. В столовую, где меня ждет Гейл, мы входим, можно сказать, в отличном настроении. Огромная порция рагу из говядины также способствует поднятию духа. «Сегодня утром прибыла первая партия продовольствия», — рассказывает сальная Сэй из 10-го дистрикта. «Настоящая говядина, не то что ваши собаки». «Что-то не припомню, чтобы ты ими брезговала», — парирует Гейл. «Мы подсаживаемся за стол к Делли, Энни и Финнику. После женитьбы Финника будто подменили. Прежний томный сердцеед, виденный мною в Капитолии, загадочный союзник на арене, сломленный горем парень, помогший не сломиться мне, превратился в человека, излучающего радость. Ненавязчивый юмор и легкий характер – вот в чем его истинное обаяние. Финник ни на секунду не отпускает руку возлюбленной. Никогда они идут, никогда едят. Энни словно окутана облаком счастья. Бывают мгновения, когда что-то вторгается в ее разум и точно отгораживает от нас. Но два слова из уст Финника тотчас возвращают ее обратно. Делли, которую я знала с детства, но никогда особенно не принимала в расчет, выросла в моих глазах. Она слышала, что Пит сказал мне в ночь после свадьбы, но не разболтала. Хаймич говорит, она мой лучший защитник перед Питом, когда тот снова начинает кричать про меня гадости. Пит верит Делли больше, чем остальным, потому что он ее знает. Я благодарна Делли, пусть она даже и преувеличивает мои достоинства. Честно говоря, немного приукрашивания мне не повредит. Я умираю с голоду, а рагу такое аппетитное – говядина, картошка, репа и лук в густой подливе. Приходится сдерживать себя, чтобы не проглотить все разом. В столовой царит радостное оживление. Как благотворно действует на людей просто хорошая еда. Насколько она делает их добрее, веселее и жизнерадостнее. Лучше любого лекарства. Чтобы продлить удовольствие, макаю хлеб в подливу и понемногу его откусываю. Прислушиваюсь к разговору. Финник рассказывает забавную историю о морской черепашке, стащившей его шляпу. Я смеюсь, прежде чем осознаю, что здесь он. Через стол от меня, рядом с Жанной, смотрит в мою сторону. Хлеб застревает у меня в горле, и я начинаю кашлять. «Пит!» — восклицает Делли. «Как хорошо, что ты пришел! И здоров!» За спиной Пита двое огромных охранников. Он неловко держит поднос кончиками пальцев, потому что его запястья соединены короткой цепочкой. «А что это за миленькие браслетики?» – интересуется Джоанна. «Мне еще не доверяют», – говорит Пит. «Я даже не могу присесть здесь без вашего разрешения. Он машет головой на охранников. «Конечно, пусть садится!» Джоанна хлопает по свободному стулу рядом с собой. «Мы же старые друзья!» Охранники кивают, и Пит садится. «В Капитолии у нас с ним были соседние камеры. Он хорошо знает мои крики, а я его». Энни, сидящая с другой стороны от Джоанны, зажимает уши руками и принимает отрешенный вид. Финик обнимает ее, бросая сердитый взгляд на Джоанну. «А что такого?» – удивляется Джоанна. «Врач говорит, я должна прямо высказывать все, что думаю. Это нужно для лечения». Веселье разом испарилось. Финик что-то шепчет Энни, пока та, наконец, не убирает руки от ушей. Потом следует длительное молчание. Все притворяются, будто заняты едой. «Энни!» Непринужденным тоном говорит Делли. «А ты знаешь, что ваш свадебный торт украшал Пит? В 12-м у его родителей была пекарня, и он всегда все глазировал». Энни с опаской смотрит мимо Джоанны на Пита. «Спасибо, Пит. Очень красивый торт». «Пожалуйста, Энни». В голосе Пита звучат прежние ласковые нотки, которые, я думала, исчезли навсегда. Пусть они относятся не ко мне, но все же. «Если мы еще хотим выбраться на прогулку, нам лучше поторопиться», – предупреждает Финник. Складывает оба подноса вместе, чтобы нести в одной руке. Другой крепко держит Энни. «Приятно было повидаться, Пит». «Будь с ней поласковей, Финник, а то возьму да и отобью ее у тебя». Сошло бы за шутку, если бы не этот ледяной тон. Совсем неуместный, выражающий недоверие Финику, подразумевающий, будто он, Пит, не прочь приударить за Энни. Будто Энни может бросить Финника, будто меня и вовсе не существует. «Смотри, Пит, а то пожалею, что откачал тебя тогда», — беспечно говорит Финник, и, бросив на меня обеспокоенный взгляд, уводит Энни. «Он спас тебе жизнь, Пит», — укоризненно произносит Делли, — «и не раз». «Ради нее», — Пит коротко кивает в мою сторону, — «ради восстания, не ради меня самого, я ему ничем не обязан». Не следовало бы попадаться на удочку, но я не удерживаюсь. Может и так, но Мэг больше нет, а ты жив. Или, по-твоему, это ничего не значит? «Много чего должно что-то значить, Китнис, но почему-то не значит. У меня есть парочка воспоминаний, в которых я не могу разобраться, хотя не думаю, что Капитолий в них вмешивался. Те ночи в поезде, например». Снова намеки. Будто в поезде произошло больше, чем на самом деле. Будто то, что было на самом деле, ночи, когда я сумела остаться в здравом уме, лишь благодаря тому, что меня обнимали его руки, больше ничего не значит. Будто я все время только притворялась, чтобы использовать его. Пит показывает ложкой на меня с Гейлом. «А вы как? Уже официальная пара? Или они все толдычат про несчастных влюбленных?» «Все толдычат», — говорит Джоанна. Пит судорожно сжимает и разжимает пальцы. Ему так сильно хочется вцепиться мне в шею. Чувствую, как напрягся Гейл рядом со мной. Еще только драки не хватало. Но Гейл просто говорит. «Никогда бы не поверил, если бы не видел своими глазами». «Ты о чем?» — интересуется Пит. «О тебе». «Нельзя ли поточнее, что со мной не так?» «Что тебя превратили в злобного переродка», — выпаливает Джоанна. Гейл допивает молоко. «Ты все?» Я поднимаюсь, и мы относим наши подносы. У двери меня останавливает старик. Я до сих пор сжимаю в руке хлеб с подливой. Что-то в моем лице, видно, смягчает блюстителя порядка. К тому же я не пыталась спрятать еду. Он разрешает мне запихнуть хлеб в рот и идти дальше. «Такого я не ожидал», — произносит Гейл, когда мы почти доходим до моего отсека. «Я же говорила. Он меня ненавидит». «Все дело в том, как он тебя ненавидит. Мне это очень знакомо. Раньше я тоже испытывал нечто подобное, признается Гейл, когда я видел по телевизору, как ты его целуешь. Только я понимал, что не вполне справедлив к тебе, а он этого не понимает. Может быть, он просто видит меня такой, какая я есть на самом деле? Мы останавливаемся у моей двери. Мне надо поспать. Гейл ловит меня за руку. Ты правда так думаешь? Я пожимаю плечами. Китниц, поверь мне, как своему самому старому другу. Он не видит, какая ты на самом деле. Гейл целует меня в щеку и уходит. Я сижу на кровати с учебником по военной тактике, но в голову ничего не лезет. Отвлекают мысли о Пите, о ночах в поезде. Минут через 20 приходит Джоанна и плюхается ко мне на кровать. Ты пропустила самое интересное. Делли накинулась на Пита из-за того, как он себя с тобой вел. У нее такой писклявый голосок, будто кто-то вилкой в мышь тычет. Вся столовая глазела. А что Пит? Стал разговаривать с самим собой, будто два разных человека спорят. Охранникам пришлось его увести. А я под шумок слопала его мясо. Кажется, никто не заметил. Джоанна поглаживает раздувшийся живот. Под ногтями у нее грязь. Интересно, в 7-м когда-либо моются? Часа 2 мы опрашиваем друг друга по военным терминам. Потом я ненадолго заскакиваю к маме и Прим. Возвратившись и приняв душ, ложусь в кровать. Джоанна, ты правда слышала, как он кричал? Спрашиваю я, глядя в темноту. Так было задумано, отвечает она. Как с сойками-говорунами на арене, только все по-настоящему и гораздо дольше часа. Тик-так. Тик-так, шепчу я в ответ. Розы, переродки, трибуты, дельфины из глазури, друзья, сойки-пересмешницы, стилисты, я сама. Сегодня в моих снах все кричат.